ту вазу, где цветок ты сберегла нежный. И на правой рукой Апухтина известно его переложение этого стихотворения на русский язык. «Не тронь ее, она разбитая». В печатном виде этот разворот много проигрывает. Тургенев записывает в альбом в июне 1873 года в Карлсбаде следующее. «Желал я очень написать вам что-нибудь стихами, но я так давно расстался с музой, что мне остается заявить смиренной прозой, что я очень рад и свиданию с вами, и случаю попасть в отборное общество, наполняющее ваш альбом». О музе вспоминает и поэт Некрасов, оставив в ноябре того же 1873 года такую запись. «Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток. Я ничего не разобрал, лоскуток, сколько помню, относился к 1848 году, кроме следующих 8 стихов. «Вчерашний день, часу в 6, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистел, играя. И музе я сказал: гляди, сестра твоя родная». Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому. Ничего другого не нашел и не придумал. Несомненно, что запись Некрасова выглядит острой и саркастичной, и он ею как бы делает упрек владелице изящного альбома, в котором многовато, конечно, охов и вздохов, Фета, Апухтина, Случевского и других. От некоторой доли сарказма не удержался и Салтыков-Щедрин, который выбрал для записи в альбоме маленький отрывок из своего сочинения «За рубежом». Думается, что выбор великого сатирика тоже далеко не случайен. Вот его содержание, январь 1882 года. «Как неприятна сытость, но и она имеет существенные неудобства. Она отяжеляет человека, сообщает его действиям сонливость, его мышлению вялость. Чересчур сытый человек требует от жизни только одного, чтобы она как можно меньше затрудняла его, как можно меньше ставила на его пути преград и поводов для пытливости и борьбы. Сытное наслаждение в глазах сытого человека приобретает ценность лишь в том случае, когда они достаются легко, приливают к нему, так сказать, сами собой. Мы, русские сытые люди, круглый год питающиеся блинами, пирогами и калачами, кое-что знаем о том духовном остолбенении, при котором единственную лучезарную точку в жизни человека представляет сон с целой свитой утробных сновидений и кошмаров. Оттого, быть может, у нас и нет тех форм обеспеченности, которые представляет общественно-политический строй на Западе, но зато у нас есть блины. И есть альбомы, вероятно, хотел сказать Михаил Евграфович, сытые хозяйки которых заставляют своих гостей-литераторов после сытного ужина записывать те или иные сытые изречения. Не смею, конечно, говорить за Салтыкова-Щедрина, но выбранный им отрывок в альбом мадам Ольги Козловой наводит на такие мысли. Я прошу извинить меня, что привел довольно много записей из этого любопытного альбома, но все они принадлежат известнейшим людям в литературе, и большая часть их нигде не опубликована, кроме описываемой сейчас книги, изданной нарочито малым тиражом, а потому чрезвычайно редкой. Книг, напечатанных для немногих, вовсе не так мало. К их числу надо отнести редкие, официальные издания, которые, подобно книгам Дали и Надеждина о скопческой ереси, издавались и по другим вопросам. Весьма в малом количестве экземпляров печатались некоторые подносные оды XVIII века, описания фейерверков, празднеств. Издавались, подобно упоминаемому выше альбому, виды села Грузина, гравированные или литографированные виды других, дворянских гнезд, например, виды села Надеждина, виды села Влахернского и тому подобное. Среди этих альбомов есть альбомы, выполненные с большим художественным вкусом, образцы полиграфического искусства, все они чрезвычайно редки и ценные.